Звали этого парня Орел Бухер. Он был алжирским подданным, но еще и дезертиром и мелким преступником с тремя приговорами. 3 года назад ему удалось бежать из тюрьмы, и с тех пор никто о нем не слышал. В рапорте сообщалось, что парень не обращался за пистолетом в полицию ни в одной стране, которая обслуживает Интерпол. «Нелегальный въезд», — высказал я предположение. «Каждый год к нам приезжают сотни, а то и тысячи таких, о которых мы и понятия не имеем. Целые толпы прибывают к нам через Мексику с побережья Гольфстрима. А почему именно сюда, Пат? Вашингтонское управление считает, что им нужно политическое убежище. В других странах у них враги. Ну, а легально они не могут въехать из-за своего преступного прошлого. Ну, а этот...» Пат пожал плечами и откусил кусок сэндвича. «Кто его знает?» Нам удалось найти комнату в Бронксе, которую он занимал 1.5 года, перебивался случайным заработком, которого, по-видимому, ему хватало, правда, без излишеств. Друзей у него не было, кроме каких-то типов из соседнего бара. Примерно раз в 2 недели приводил к себе проститутку, но ни о чем с ней не разговаривал. Все, что она помнит, это то, что в последний раз он потребовал у нее сдачи с 50-долларовой бумажки, хотя обычно платил всю сумму разнокалиберными банкнотами. «Так, а деньги были новые?» — спросил я. Он понял, что я имею в виду. «Если даже они у него и были, то нам не удалось этого установить. Я сказал бы, что его наняли убить тебя, но тогда он должен был иметь побольше денег, да и стрелком он должен быть повыше классом». «Потому-то твоя история пока еще выглядит правдоподобно, старик». Я усмехнулся и глотнул пиво. «Он по виду бывший военный, и пистолет у него автоматический». «Да, я знаю, но кто у нас теперь не военный?» «А учитывая его прошлое, он мог обзавестись соответствующей амуницией. Не так уж трудно найти что-нибудь подходящее. Кстати, мы нашли у него в комнате кое-какие вещи, похищенные во время предыдущей кражи и оружия взлома». Я кивнул головой. Пат действительно кое-что нащупал. Ну, допустим, парень действительно пытался забраться ко мне в бюро с попыткой ограбления и вовсе не хотел убивать меня или Вельду. Моя роль заключалась лишь в том, что я обнаружил взломы и в других конторах. «И так дело закончено», — сказал я. Пат сделал последний глоток и поставил стакан на стол. Он внимательно посмотрел на меня, и легкий изгиб его губ был мало похож на улыбку. «Ты думаешь?» — спросил он. Прошло несколько секунд, прежде чем я снова заговорил. «Не подначивай меня, Пат. Вчера вечером мы производили эксгумацию трупа. Я имею в виду тело той девушки, которую считали погибшей в автомобильной катастрофе 4 месяца назад. Она обгорела так, что опознать ее было невозможно, но мы все же добились цели, использовав данные исследования ее зубов. Лабораторный анализ показал, что она была пьяна в стельку, просто пропитана алкоголем в полном смысле этого слова. Никто бы не мог управлять автомобилем в том состоянии, в котором она находилась, но все же, учитывая разную восприимчивость людей к алкоголю, мы допустили, что она все же вела машину и попала в аварию. Было известно, что хотя она и много пила, но пить умела. В последний раз ее видели живой в Гринвич-Виллидж. Она сказала, что собирается куда-то на вечеринку, и только. Те, с кем она находилась и разговаривала в тот вечер, имеют отличное алиби. Они сказали, что нисколько не удивлены тем, что произошло. Она ехала на своей машине, и можно было ожидать того, что произошло. «Так что же тебя обеспокоило, Пат?» «Экспертиза обнаружила повреждения, которые обычно не случаются в автомобильной катастрофе, даже в такой страшной, как эта. Даже пожар внутри машины не объясняет некоторых вещей. Ты не слишком вдаешься в подробности. Ты слышал об этом деле? Ну, прекрати, Пат». «Глупо, конечно», — сказал он, — «но взгляни-ка на это». Он протянул мне фотографию. Это был кабинетный снимок хорошенькой, отлично сложенной девушки лет 25. На ней было странное платье в греческом стиле. Она лениво облокотилась на искусственную колонну. На губах играла легкая улыбка. «Кто это?» «Она зарегистрирована в полицейском участке департамента как певица в ночном клубе. Прекрасная внешность, но слабенький голос, так что карьеры она не сделала. Ее агенту с трудом удалось найти ей ангажемент. Он говорит, что она в основном занималась выколачиванием денег у завсегдатаев тех мест, где работала, и это ей неплохо удавалось. Она осталась круглой сиротой в 16 лет и жила с инвалидом-братом. Они жили в Демойне. Брат получал пенсию по инвалидности за участие во Второй мировой войне и держал небольшой магазин на набережной. Он-то и прислал деньги на похороны. Он еще раз